Глава 21. Шагая по меловой тропе вдоль края холма Крейвенсвуду, Маркус молчал, не сводя взгляда с дороги перед собой. Луна видела, как на его шее пульсирует вена, пока он явно сдерживал гнев, но все это казалось ей ужасно несправедливым. «Почему ты не любишь знахаря мистера Финдли?» — осмелилась спросить она, ускоряя шаг, чтобы не отставать. «Миссис Вебер говорит, что многие деревенские обращаются к нему за лекарствами в час нужды. Особенно те, кто не может позволить себе врача. Он ведь не всегда берет плату с бедняков. Травы и прочие растения использовались веками, чтобы исцелять, облегчать страдания. Почему же Маркус был так враждебно настроен к своему соседу, если тот, по ее наблюдениям, в худшем случае дарил отчаявшимся людям утешение, а в лучшем действительно помогал? Потому что он шарлатан. Признаю, он что-то смыслит в ботанике, но чересчур полагается на абракадабру. По-моему, все, кто верит в такую чепуху, наивные дураки». Луну расстроило, что неприязнь Маркуса к мистеру Финдли основывалась только на разнице в мировоззрении, но спорить она не рискнула. Мужчины всегда считали, будто именно их мнение единственно верное, и радовались, оставив за собой последнее слово. Они не выносили, когда им возражали, особенно женщины. Дэниел, например, презирал влияние церкви, непоколебимо уверенный в том, что вера в несуществующего Бога не лечит ни тело, ни душу. Луна, напротив, была достаточно смела, чтобы утверждать обратное. Она сама видела, как молитва помогает людям найти утешение, даже облегчение, пережить невыносимую утрату и не сойти с ума от горя. Разве важно, действительно ли рябиновый крест мистера Финдли охранял миссис Вебер от духов, если она в это верила? И какая разница, действительно ли лодыжка Луны исцелилась от мази и заклинания, если эффект был налицо? «Мне не нравилось. Дружба Луны с ним, начавшаяся с первых дней его переезда в Жимолость. И я бы не хотел, чтобы ты возобновляла с ним общение. Его мази и порошки только усугубили твое состояние». Опять же, можно было объяснить все иначе. Ухудшение физического и психического здоровья Луны могло быть вполне естественным, не зависящим ни от каких действий мистера Финдли. Обвинить всегда проще, чем признать, что проблему невозможно решить. Не в этом ли был смысл обвинений ведьм в колдовстве? Он остановился, схватил ее за локти. «Я ведь просил у тебя совсем немного. Неужели ты не могла прислушаться к просьбе?» «Но я...» Он отпустил ее руки и покачал головой. «Я надеялся, что деревенские увидят, как ты изменилась. А вместо этого узнаю, что ты водишься с чудаком, который всерьез верит в ведьм. Он такой же безумец, как и все прочие, да еще и разодет, как придворный шут. И все еще умоляет дать ему доступ к колодцу, чтобы, по его словам, защитить нас от неведомого зла в Рейвенсвуде». Луна уже не пыталась подать голос. Маркус явно должен был выговориться. Интересно, мистер Финдли действительно верил, что в Рейвенсвуде скрывается зло и пытался с ним бороться? Что бы это ни было, парящие духи, ведьмы из Рейвенсвуда или тот же ворчливый слуга, чье поведение становилось все страннее, в доме явно происходило нечто неладное. «И не было никакой магии», — продолжал Маркус. «Только женщина с расшатанной психикой, которая цеплялась за выдуманные ритуалы и символы, потому что иначе не умела справляться со своими эмоциями. Но стоило пустить слух о ведьмах, и все пошло-поехало. Кто еще, как не ведьма, станет плясать у костра посреди ночи? Эти невежественные трусливые люди додумывали, преувеличивали и рассказы о летающей на метле хозяйке Рейвенсвуда, призывающей мертвых, множились. А потом явился он со своими глупыми прорицаниями и всякими заклятиями». Так вот что питало его гнев. Вера в то, что именно Финдли довел Луну до безумия. Хотя даже ее отец признавал, болезнь прогрессировала медленно, но неотвратимо. Или же Маркус обеспокоило, что целитель — один из немногих, кто знал его жену лично может раскрыть их обман. Но это было лишнее опасение. И как только Маркус не понимал, что Финдли — союзник, ей было спокойно и уютно в Жимолости, тогда как в Рейвенсвуде она, напротив, все время тревожилась, ловила себя на паранойи. «Мне жаль, что ты считаешь, будто я тебя предала. Он всего лишь дал мне масть для лодыжки, и все. Она умолчала о заклинании и том ощущении, когда старик заговаривал ее ногу. «Я больше не стану с ним видеться». Если бы выбор стоял между мистером Финдли и Маркусом, она бы раз и навсегда выбрала этого встревоженного человека, идущего рядом с ней. Но в глубине души Луна знала. Маркус допускает большую ошибку, отталкивая того, чья помощь может однажды оказаться спасительной. «То, что ты приручила чёртова ворона, не слишком помогает деревенским с тобой поладить», — пробормотал он, не отрывая взгляда от тропы. «Я рад, что хоть один из них уцелел, но странная его привязанность к тебе только подливает масло в огонь». «Я его не приручала», — резко возразила она, стараясь не обращать внимания на то, как он выразился. «Он сам выбрал меня. Думаю, он почувствовал, что я нуждалась в друге. Ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить за последние месяцы». Ее слова, казалось, заставили его задуматься. Он замедлил шаг и обернулся к ней. «Я страшно зол на тебя, но, признаться еще сильнее, на себя самого. Зря я поспешил пойти с тобой в Литл Даутон. Я просто хотел начать что-то исправлять после 10 потерянных лет. И я не должен был подвергать тебя нападкам вроде той, что устроила Хильда, озлобленная глупая старуха, обвиняющая весь мир в своих бедах». Почувствовав, что он успокоился и его ярость угасла, она попыталась улыбнуться. «Это просто царапина. Хоть я до сих пор не понимаю, зачем на меня напали». «Я кровь тебе пущу, лихая ведьма». Уильям Шекспир. Генрих VI. Перевод Беруковой. «Шекспир», — пояснил он. «Считалось, что если поранить ведьму выше горла, она лишится злой силы. Тебе еще повезло, что она не целилась тебе в глаз». И так она стала жертвой древнего суеверного ритуала. И если подумать, это ничем не отличалось от ее рябинового креста, только форма была более жестокой. Эти люди горячо верили, что тем самым защищаются. Выходит, она добилась своего. Если они верят, что я действительно ведьма, то рана делает меня беспомощной. Теперь они оставят меня в покое. Если бы все было так просто. Он снова пошел вперед к дому. «Что такое фамильяр?» — осмелилась она спросить и дотронулась до его крепкой, покачивающейся на ходу руки, но он убрал пальцы, напрягшись. «Демон в облике животного, которого призывают, приручают и используют для исполнения своих черных приказов». «Как ты правда этого не знаешь? Людей сотни лет обвиняют в колдовстве». «А ты откуда это знаешь?» — бросила она ему в ответ. «Когда твою жену обвиняют в таких вещах, не грех изучить тему как можно тщательнее». «У Луны, то есть у меня, был фамильяр до Брана. В те времена, когда мое поведение было совсем из ряда вон. Не то чтобы Бран фамильяр», — торопливо добавила она, дабы он не заподозрил ее в интересе к колдовству. «Нет, ты никогда особо не любила животных. Они и сами с тобой враждовали, а уж ты возвращала им это старицей». Это многое объясняло. Ведь Луна ненавидела воронов и пыталась их истребить. Ей хотелось узнать, каким еще существам она могла причинить зло, но Маркус, похоже, не собирался развивать тему. За поворотом перед ними открылся Рейвенсвуд. Снаружи дом по-прежнему выглядел покинутым и жутким, несмотря на все улучшения внутри. Эти нависающие деревья, казалось, пытались задушить его, скрадывая свет. «Я поспрашивал в деревне и вроде бы нашел нам новых слуг», — сказал Маркус, сменив тему. «Недавно в Литл Даутон перебралась одна семья, и старший сын с одной из дочерей приедут в Рейвенсвуд в пятницу. Если девушка тебе понравится и покажет себя с хорошей стороны, я предложу ей место горничной. Парень жилистый, с опытом в садоводстве, Его отец раньше выращивал овощи на продажу в Мэнбери. «И они не боятся работать на ведьму?» — с усмешкой уточнила она, но Маркус не поддержал ее смех, как делал раньше. «Не думаю, что им есть из чего выбирать. Мать овдовела и должна кормить 8 ртов». Он остановился у ворот и обернулся. В его взгляде все еще таилась боль. «Возможно, если бы ты была так любезна разорвать отношения с теми, кто распространяет басни о тьме, Абран не будет выкрикивать «Будь ты проклят!» при каждом госте. Они даже продержатся дольше недели». Она поискала на его лице хотя бы тень иронии, смягчение, улыбку, но не нашла. Они прошли сквозь ворота, и Маркус задержался у розового куста, посаженного им еще в апреле. Луна знала, цветы и сад делали его счастливым. Если он все еще зол, пусть побудет один. Первый бутон, наконец, распустился. Изысканный, с идеальными лепестками, точно из белого шелка. Пьянящий аромат цветов щекотал нос, когда она пошла к лугу. Подходя к дому, она вдруг вспомнила, что миссис Вебер уехала в Мэнбери, и стучаться в парадную дверь бессмысленно. Тогда Луна направилась к двери в кухню. И тут заметила движение. Из-за угла выбежала фигура и кинулась к лесу. Луна ясно видела перед собой женщину, закутанную в длинный темно-зеленый плащ с капюшоном, закрывающим голову. Не обернувшись ни разу, она метнулась за первое же дерево, наверняка чтобы скрыться. Пускай Луна не могла определить ее возраст и внешность, но она точно знала. Это была не экономка, а кто-то другой. И эта дама явно не хотела быть узнанной.